Майкл взял корректуру и прочел два стихотворения. «Горькие, как хина». Какое волнение, какая тоска в каждом слове. Вот уж где нет ничего китайского. В конце концов, люди пожилые, вроде его отца и старого Форсайта, правда, по-разному, но все же имеют какую-то опору. «В чем дело?» — подумал Майкл. «Что у нас неладно? Мы активны, умны, самоуверенны и все же не удовлетворены. Если бы только что-нибудь нас увлекло или разозлило. Мы отрицаем религию, традицию, собственность, жалость. А что мы ставим на их место? Красоту? Ерунда. С такими-то критериями, как Уолтер Нейзинг и кафе Крильон? И все же какая-то цель у нас должна быть. Творить лучшую жизнь? Что-то не похоже. Загробный мир? Наверное, мне надо заняться спиритизмом, как бы сказал старый Форсайт. Но духи только и делают, что болтаются между загробным миром и нашим. Вряд ли они менее взбалмошны, чем мы. Так куда же? Куда мы идем? «К черту!» — подумал Майкл, вставая из-за стола. «Попробую продиктовать объявление. Мисс Перрен, пожалуйста, зайдите ко мне. Объявление о новой книжке Дезерта для библиографических журналов. Денби и Уинтер в скором времени выпускают стихи подделки. Поэт, автор медиков, имевших непревзойденный успех в текущем году. Как, по-вашему, мисс Перрен, сколько издателей в нынешнем году так писало про свои книги? В новых стихах тот же блеск и живость, та же изумительная техника, что и в первом сборнике молодого автора». «Блеск и живость, мистер Монт? Разве это так?» «Конечно, нет. Но что сказать, все тоже отчаяние и пессимизм?» «Нет-нет, но, может быть, лучше сказать, та же блестящая певучесть, те же изменчивые и оригинальные настроения?» «Можно. Только дороже будет стоить. Напишите. Тот же оригинальный блеск». На это они сразу клюнут. «Мы обожаем все оригинальное, но у нас ничего не выходит. Утрировка еще, пожалуй, выходит, а оригинальное — никак». «Вот у мистера Дезерта выходит». «Да, изредка, но больше, пожалуй, ни у кого. Где уж им быть оригинальными, кишка тонка? Извините за выражение, мисс Перрен». «Что вы, мистер Монт? Там вас ждет этот молодой человек, Бикет». «Он пришел, да?» Майкл взял папироску. «Дайте мне собраться с духом, мисс Перрен, и зовите его сюда». «Ложь во спасение», — подумал он. «Попробуем».